Я помню мамины глаза в слезах, когда мою семью лишили единственной хаты. Помню чемоданы, помню лицо отца, когда его коллеги кинули его на бабки. Я помню около 14 съемных хат и знаю, что такое удариться в грязью лицом. И я никогда не забуду, как судьба преподнесла мне первый взрослый урок. Тернистая дорога, тяжелая одышка, слепая вера в то, что свет с каждым шагом ближе. Сомнения, сносящие крышу, и в окружении не понять, кто настоящий, а кто лишний. Хитрые взгляды, словесные прелюдии, грязные игры и маски на людях. Они наивно полагали, что я могу клюнуть. Индюк тоже очень много думал, да. Все испытания преодолимы. Промежуток перед взлетом по закону очень длинный, да. Никогда не думай, где на поле мины. Будь уверен, мэн. Сильный человек, не мнимый. Если стреляешь мимо, не сбивая ритм. Разбогатеть, либо умереть в попытке. Бояться правды, либо быть открытым. И где найти выход, это только твой выбор. Если вокруг ничего, только темнота. Если в механизме сбоя приборы летят. Если все идет ко дну, себя не теряй. В конце тоннеля всегда есть свет. Иди вслепую на свет. Иди вслепую на свет. Иди вслепую на свет. И до конца верь в свою цель. Обычный парень с простого района, как все смеялись над этим, я помню. Мои мечты для них были приколом, но смеется последний, и я смеюсь очень громко. Первый успех, он все меняет в корне. Легко летать, тяжелее быть приземленным. Меньше друзей и все больше знакомых. План без резона был реализован. Плевать на необоснованный гонор. Чтобы задеть меня, ты пишешь свой злой комментарий. Да, я засорил плейлисты миллионов, причем задел всего двумя словами. Я не из тех, кто это пишет ради денег и славы. Не ради пафосных тусовок, где торгуют ебалом. Все это для наших людей, что ожидают накала. Ведь на мало-мало кача, мало голосов и зала. И мы в бешеном угаре, двигаем на паре. Да, не на бугаре, но меня это не парит. Если упадем, то станем, судьба никак не раздавит ее. Куча испытаний, наглой улыбкой ждем. К черту лень, встретить новый день. Новая ступень, достигая цель. Миллион проблем, миллиард идей. Бей, побеждая тень, слей ненужных людей. You gotta show me what you got, man. Если вокруг ничего, только темнота. Если в механизме сбоя приборы летят. Если все идет ко дну, себя не теряй. В конце тоннеля всегда есть свет. Иди вслепую на свет. Иди вслепую на свет. Иди вслепую на свет. И до конца верь в свою цель. Иди вслепую на свет. Иди вслепую на свет. Иди вслепую на свет. И до конца верь в свою цель. Иди вслепую на свет. Иди вслепую на свет. Иди вслепую на свет. И до конца, до конца, до конца верь в свою цель. Верь в свою цель. Верь в свою цель. И до конца верь в свою цель. Верь в свою цель, верь в свою цель, верь в свою цель.